Егор вспомнил Юлины художества в Строе и во Львове и тяжело вздохнул. Все равно другого способа он предложить не мог. Старлей, ожидавший увидеть большой белый особняк с колоннами, был очень удивлен, когда графское имение оказалось обычным кирпичным неоштукатуренным домом в два этажа, крытым ржавым листовым железом. Колонны, правда, имелись, но всего две, и те квадратные, из такого же красного кирпича. Они служили опорами для небольшого балкона над центральным входом, куда вела высокая, крутая деревянная лестница с красивыми резными перилами. Их встретила какая-то тощая тетка, очевидно прислуга, которая, узнав их имена, попросила обождать, сказав, что доложит графине. Ждать пришлось минут 15. Наконец, на пороге дома показалась весьма пожилая женщина в сопровождении мужчины средних лет в сюртуке и двух юных девушек в белых платьях и широкополых шляпах. Одна из девушек держала в руках зонтик с удивительно длинной ручкой, хотя ни о каком дожде не могло быть и речи. «Это, наверное, от солнца», — догадался Егор. «Чем обязана, господа?» — громко спросила старуха с порога. Юрий Андреевич, стоявший в этот момент к ней боком, повернулся и, сделав пару шагов навстречу, поздоровался, склонив голову в несомненно церемониальном поклоне. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» В ответ на его приветствие старуха вскрикнула и попробовала свалиться в обморок. К счастью, стоявший за ней мужчина успел подхватить ее на руки, не дав ей грохнуться на крыльцо и, возможно, даже скатиться по высокой лестнице вниз. Девушки завизжали в один голос. Одержавший графиню человек растерянно озирался по сторонам. Первый, как ни странно, среагировала Лена. Она легко взбежала по ступенькам на крыльцо и начала распоряжаться. «Несите графиню в дом. Егор, помогай. Девчонки, воды. Откройте окна в комнате». Егор тоже рванулся наверх. Общими усилиями они занесли невесомое тело внутрь и уложили на широкий кожаный диван. В комнате уже суетилась прислуга, распахивая окна. Кто-то принес графин с водой, кто-то красную атласную подушку. Лена выхватила графин из рук прислуги, набрала в рот воды и, как настоящий распылитель, выдала приличную порцию в лицо старой графине. Нужный эффект был достигнут, графиня открыла глаза. «Пошлите за врачом», — приказала Лена. «Не надо врача», — прошептала старуха. «Где этот господин?» «Попейте воды», — Лена поднесла к ее губам стакан. Графиня Белова приподняла голову, сделала пару мелких глотков и снова откинулась на подушку. Теперь Егор уже не сомневался, что это она, и на дороге, и в пещере была именно эта женщина, хоть и сильно постаревшая. Сомнений не было никаких. Одна из девушек в белом платье поднесла к лицу графини ватку, смоченную, судя по сильному запаху, в нашатыре, и графиня непроизвольно отвернула голову. «Где он?» — повторила старуха гораздо громче. Видимо, силы к ней возвращались. «Я здесь, сударыня», — откликнулся Юрий Андреевич, подходя к дивану. «Помогите мне сесть», – старуха подала девушкам руки, и те очень бережно усадили ее на диван. Графиня нашла взглядом Клочкова и долго внимательно рассматривала его лицо. В комнате повисла тишина. Наконец она улыбнулась. «Мой покойный отец, граф Матвей Федорович Белов, был поразительно похож на вас. Я даже испугалась сперва. До сих пор не могу прийти в себя. Такое поразительное сходство. Вы из Сызранского уезда, ваше сиятельство?» «Елизавета Матвеевна, я хотел бы просить вас о приватной аудиенции». Старуха удивленно взглянула на него и громко сказала: «Оставьте нас наедине». Все повиновались беспрекословно. Девушки с прислугой ушли куда-то вглубь дома, а подхвативший графиню мужчина вышел вместе с Егором и Леной на улицу, но тут же молча попрощался с ними поклоном головы и тоже удалился. Супруги немного постояли у входа, осматриваясь по сторонам, и решили присесть на толстое бревно, удачно расположенная в тени, отбрасываемой домом. Глава 2. Ждать пришлось долго. Минуло, наверное, около получаса, прежде чем та же тощая служанка позвала их обратно и провела в просторный обеденный зал, где за большим круглым столом сидела старая графиня, Юрий Андреевич и две несколько смущенные девушки в белых платьях. «Прошу вас, присаживайтесь», — хозяйка дома кивнула на свободные стулья за столом. Они присели, девушки прыснули, сдерживая смех, а графиня улыбнулась. «Это лучшее подтверждение ваших слов, Юрий Андреевич. Прошу прощения, Елизавета Матвеевна, правилам этикета у нас не придают особого значения. Большинство их просто не знает». Егор почувствовал, что краснеет. Он тут же вспомнил, что следовало как-то отодвинуть для Лены стул и дождаться, пока жена сядет. Или нет, прошу меня простить, мне, право, неловко, я обязательно разберусь во всех этих тонкостях». Егор выругался про себя. «Ага, разберется он, ему даже говорить так высокопарно сложно. Не смущайтесь, молодой человек, Юрий Андреевич открыл мне вашу тайну. Предлагаю продолжить без церемоний. Вы представите нам своих друзей?» «Конечно, Елизавета Матвеевна, разрешите отрекомендовать вам моего друга, Егора Николаевича Иванова». Егор встал и, подражая недавно виденному поклону, кивнул. Его супруга, Елена Петровна, сержант государственной безопасности Иванова, холодно сказала Лена. «Нам не знаком такой чин», заинтересовалась графиня. «Это специальное звание приблизительно соответствует чину подпоручика в вашей армии», пояснил Клочков и с нескрываемой гордостью добавил. «Елена Петровна награждена медалью за боевые заслуги. О, это весьма похвально и очень неожиданно. Егор Николаевич, как я понимаю, вы тоже офицер, старший лейтенант специального отряда быстрого реагирования при Следственном комитете», монотонно пояснил Егор, опять, как и в 41-м году, опустив упоминание Российской Федерации, не желая пускаться в долгие и бессмысленные объяснения. «Тоже незнакомый чин, да и вообще много всего непонятного», улыбнулась графиня. «Не так давно Егор Николаевич тоже носил специальное звание лейтенанта государственной безопасности, что приблизительно соответствует чину штабс-капитана в вашей армии», вновь пояснил Юрий Андреевич и после небольшой паузы добавил. «Настоящий боевой офицер, кавалер двух орденов и просто хороший человек. Рада знакомству, Егор Николаевич». Старуха смотрела на Егора явно одобрительно. «А теперь позвольте представить вам моих внучек. Графиня Екатерина Алексеевна Белова и графиня Наталья Алексеевна Белова». Одна из молодых особ тут же вставила. «Юрий Андреевич, вы сами нам так и не представились. Возможно, Егор Николаевич на правах вашего друга отрекомендует вас?» «С удовольствием», с улыбкой сказал Егор. «Юрий Андреевич Клочков, капитан-лейтенант военно-морского флота, совсем недавно носил специальное звание капитана государственной безопасности, что, наверное, соответствует чину подполковника в вашей армии. Он лучший боевой офицер из всех мне известных, кавалер 4 орденов, включая высшую государственную награду, и просто удивительный человек. И еще я забыл упомянуть награды, полученные им на флоте». На памяти Егора это был второй раз, когда Юрий Андреевич покраснел. «Браво», сказала старая графиня. «Я почему-то и ожидала услышать нечто подобное. Но это еще не все, мои девочки. Теперь я представлю вам Юрия Андреевича. Это правнук одной из вас». Наблюдая за застывшими в изумлении лицами девчонок, Егор внутренне усмехнулся. За время ожидания на улице они уже успели обсудить это с Леной и пришли к такому же выводу. Лена первой заметила висящий на стене старый портрет, где был изображен Юрий Андреевич в треуголке с эполетами да аксельбантами. Таких совпадений просто не бывает. Именно поэтому привидение, сидящее сейчас перед ними еще вполне живой графини, спасало их и в лесу, и в пещере. Пересказ их истории юным графиням занял немного времени. Гораздо дольше они рассматривали документы, деньги и свадебные фотографии в телефоне. Шоколадные батончики, хоть и основательно подтаившие, тоже пришлись им по вкусу. Потом Лена включила скачанную в телефон мелодраму, и девушки, подхватив новую знакомую с обеих сторон под руки, буквально уволокли ее в свои апартаменты. Разговор переключился на насущные проблемы. Тоном, не терпящим возражений, старая графиня заявила, что Юрий Андреевич просто обязан получить графский титул, пожалованный их предку еще в середине 18 века, и, конечно же, фамилию, и что ей совершенно безразлично, каким образом он намерен это сделать, хотя тут же разъяснила, что, согласно указу императора Александра II от 1863 года, передавать и принимать фамилии, гербы и титулы могут только лица мужского пола. Затем она, немного подумав, затребовала себе перо и бумагу и собственноручно написала письмо своему младшему брату с просьбой немедленно приехать. Успокоилась графиня только после обещания Юрия Андреевича завтра же отвезти это письмо на почту. Когда же речь зашла о положении дел в имении, то Елизавета Матвеевна, видимо, смутившись присутствием постороннего, перевела разговор на другую тему. Поймав красноречивый взгляд Клочкова, Егор, извинившись, попросил разрешения на время удалиться. Графиня не возражала. Заходить к девушкам без приглашения Егор не рискнул и вызвал Лену через всю ту же тощую служанку. Дожидаясь жену, он коротал время, разглядывая всевозможные фамильные портреты рода Беловых, Многочисленные морские пейзажи да натюрморты в изобилии присутствующие на стенах в гостиной. Лена вошла в комнату практически одновременно с Юрием Андреевичем. «Ребятки, мне ваша помощь нужна», – заявил Клочков с порога. Молодожены удивленно переглянулись. Такого им слышать еще не приходилось. «Что-то случилось», – встревожилась Лена. «Графине опять плохо?» «Нет, Елизавета Матвеевна устала и отдыхает. Тут дело в другом. Был у нее старый управляющий в этом имении, так он пару лет назад благополучно помер, и они взяли нового. Это тот тип, что мы видели, когда сюда пришли. У Беловых тут же начались сплошные убытки. Я подозреваю, что обворовывает он их. Нужно бы выяснить, так ли это. Одно дело, если не урожай там или что-то в этом роде, а совсем другое, если он их просто разводит. В общем, попал этот пассажир под мнение, но предъяву кидать. Юрий Андреевич, протянула Лена укоризненно. Все, молчу. Нужно их бухгалтерию посмотреть, да и с местными потолковать, тут же предложила Лена. Я работаю со свидетелями, сразу же застолбил свой участок Егор. Я все равно в этих ятях и ерах ни хрена не пойму. Там и другие буквы есть, которые потом упразднили, сообщила ему Лена и великодушно согласилась. Занимайся, а я бумаги посмотрю. Благодарочка, Юрий Андреевич приобнял их за плечи. А я знал, что вы не откажете. Шутить изволите, ваше сиятельство, улыбнулся Егор. Мы ведь подружки, поддержала мужа Лена. Клочков рассмеялся. А я все ждал, когда ты это скажешь. Люди, мне бы переодеться, и желательно не в барский камзол, а во что-то попроще, напомнил Егор. Да и чекушку бы еще не помешало. Сейчас у девчонок спрошу. Лена вышла из комнаты. Спасибо тебе, Егорушка, что не стал за мои отсидки упоминать. Не спасибо, Егор постарался скопировать интонацию Клочкова, и, похоже, ему это вполне удалось. Юрий Андреевич заулыбался. Я тебе уже говорил, что ты на меня положительно влияешь. В гостиную вошла Лена с ворохом какого-то тряпья и пол-литровой бутылкой без этикетки. Переодевайся, оно чистое. И смотри мне, любимый муж, особо не налегай на водочку. Вот она, жизнь семейная, тоскливо сказал Егор. Не успел жениться, и началось. Клочков усмехнулся, а Егор, получив тычок маленьким кулачком под ребра, стал переодеваться. Опрос свидетелей не занял много времени. Пройдя по деревне, он соблазнил пару мужиков дармовой выпивкой, потом к ним подошел еще кто-то, а еще через полчаса Егор уже был в курсе всех последних новостей и имел подробную характеристику на управляющего. К слову сказать, весьма нелестную. Вернувшись в дом графини, он поделился с Юрием Андреевичем результатами своей работы. Сволочь редкая, ворует без зазрения совести все, что только можно. Обвинений куча, а вот доказательств пока нет. Но думаю, если поработать с подозреваемым, это само собой, успокоил его Юрий Андреевич. В гостиную вошла Лена с толстой тетрадью под мышкой и одна из молодых графинь, кажется, Наталья. Что скажете, Елена Петровна? Я посмотрела документы. Есть множество исправлений и несколько арифметических неточностей. Всегда не в пользу потерпевших. И еще, я, конечно, не в курсе сегодняшних цен и размеров инфляции за два последних года, но закупочные цены явно выросли по всем позициям. Понятно, хмуро бросил Клочков. Наталья Алексеевна, я могу попросить вас распорядиться, чтобы позвали управляющего? Конечно, Юрий Андреевич, судя по поджатым губам, было очевидно, что девушка тоже все прекрасно понимала. Она позвонила в колокольчик и приказала тут же вошедшей служанке. Пригласите сюда господина управляющего, скажите немедленно. Наталья Алексеевна, а где мы с ним сможем побеседовать? Вот, пожалуйста, она указала на одну из дверей. Я думаю, кабинет моего покойного батюшки вам вполне подойдет. Благодарю, ваше сиятельство, поклонился Клочков. Оставьте это, граф, мы ведь родственники, серьезно сказала девушка. Я не граф, сударыня, также серьезно поправил ее Юрий Андреевич. Вошедший управляющий прервал их разговор. Клочков улыбнулся юной графине. Прошу позволения оставить вас, Наталья Алексеевна. Нам с господином Еремеевым необходимо обсудить динамику цен на овес. Конечно, Юрий Андреевич, улыбнулась девушка. Клочков гостеприимно распахнул дверь кабинета. Прошу вас, господин Еремеев. Управляющий спокойно вошел в кабинет. Прежде чем за ним захлопнулась дверь, все успели услышать начало увлекательного разговора. Ну че, крысят не чишь, падла, Наталья Алексеевна, а вы не покажете нам свои владения? Поинтересовался Егор. Егор Николаевич, она умоляюще сложила руки на груди. Так любопытно. Пожалуйста, графиня, не откажите, поддержала супруга Лена. С удовольствием, Елена Петровна, прошу за мной, разочарованно сказала девушка. Минут через 20, когда они выходили из конюшни, мимо них быстро пробежал управляющий. Наталья Алексеевна проводила его удивленным взглядом. Что это с ним? Спешит куда-то, равнодушно пожал плечами Егор и предложил. Может, вернемся? Мы, кажется, уже все осмотрели. Пожалуй, согласилась Наталья Алексеевна. Зайдя в дом, они сразу же услышали веселый, жизнерадостный смех. Старик развлекал Екатерину Алексеевну какими-то морскими байками. Заметив вошедших, молодая графиня тут же оборвала смех и вскочила с дивана. Елена Петровна, как вы и предупреждали, телефон разрядился на самом интересном месте. Этот врач Алексей как раз собрался сделать Анне предложение. Не переживайте, графиня, мы попросим у Егора Николаевича его батарею, и вы обязательно все увидите. Вынужден вас разочаровать. Мой телефон тоже разряжен, но в рюкзаке должен быть пауэрбанк, он, кажется, заряжен. У нас уже давно обсуждают постройку электростанции. Даже место выбрали в Лягушачьем парке, гордо сказала Наталья Алексеевна. Только к нам это электричество не скоро еще доберется, вздохнула ее сестра. Серьезные вопросы обсуждайте, сказала Елизавета Матвеевна, входя в комнату. Приятно слышать, а то все больше глупости всякие. А вы знаете, что господин Еремеев – настоящий плутый мошенник? Тут же наябедничала Наталья Алексеевна. Тебе-то откуда знать? – нахмурилась пожилая графиня. В этот момент в гостиную влетел взъерошенный, раскрасневшийся от быстрого бега управляющий. В руках он держал небольшой сверток, завернутый в какую-то тряпицу. Обведя всех затравленным безумным взглядом, управляющий бросился к старой графине и упал перед ней на колени. «Не губите, ваше сиятельство!» Бес попутал. «Христом Богом прошу, матушка!» Он протянул ей свой сверток. «Тут все до копеечки, клянусь, я, помилуйте!» Елизавета Матвеевна недоумевающе уставилась на сверток. «На стол положи!» — рявкнул Клочков, и управляющий тут же вскочил на ноги. «Конечно, конечно!» «Как прикажете, ваше сиятельство, тут все, тут, я не совсем понимаю, господа, а что здесь, собственно, происходит?» Старуха остановила взгляд на Клочкове. «Елизавета Матвеевна, господин Еремеев хотел бы уволиться по собственному желанию, просит, так сказать, принять отставку», пояснил Юрий Андреевич. «Понятно», графиня перевела взгляд на управляющего. «Вы уволены, покиньте мой дом». «Да-да, конечно, Елизавета Матвеевна, прошу меня простить», Еремеев, стараясь ни с кем не встречаться взглядом, выскользнул за дверь. «Ваша работа, Юрий Андреевич», улыбнулась Елизавета Матвеевна, «скорее Елены Петровны, это она обнаружила махинации в вашей бухгалтерии, я лишь вас звал к его совести, благодарю вас, я давно подозревала этого прохиндея, даже хотела ревизора нанять, да все как-то», графиня подошла к столу и, брезгливо поморщившись, развернула сверток. Внутри оказались перевязанные тонкой бечевкой пачки ассигнаций. Судя по удивлению Елизаветы Матвеевны, денег там было немало. Однако, я, честно говоря, не ожидала такого размаха. Тут же 1005, не меньше. А это много? Поинтересовался Юрий Андреевич. Немало, можете мне поверить. А ведь мы ему весьма прилично платили. Ни воры, ни лихаимцы царство Божие не наследуют, смиренно сказал Клочков. Егор про себя ухмыльнулся. Старик был в своем репертуаре. Вот как он может держать в памяти такие изречения и при этом спокойно лазить по карманам, не говоря уже о том, чтобы резать и пытать людей, непонятно. Аминь, подытожила графиня и, улыбнувшись, добавила. Это нам вас Господь послал. Юрий Андреевич молча поклонился в ответ, но было понятно, что у него на этот счет совсем другое мнение. Тут Елизавета Матвеевна обратила внимание на одежду Егора и удивилась. «Егор Николаевич, помилуйте, что за маскарад? Прошу прощения, ваше сиятельство, не успел переодеться. Вам всем немедленно нужно озаботиться своим гардеробом. Юрий Андреевич, я буду рада, если вы посчитаете возможным подобрать себе что-либо из вещей моего покойного сына. Он был примерно вашей комплекции. Елена Петровна, голубушка, у девочек есть неплохие платья по последней европейской моде. Вы уж не побрезгуйте, а с вами, Егор Николаевич, я, право, даже не знаю, с такой богатырской статью вам необходимо шить только на заказ. Благодарим вас, Елизавета Матвеевна, ответил за всех Юрий Андреевич. «Мы с удовольствием воспользуемся вашей щедростью». Егор обратил внимание, что Лена недовольно поджала губы, но промолчала. Судя по всему, бывшего народного следователя, а впоследствии сержанта госбезопасности не особо радовала перспектива донашивать платья за классовыми врагами. И он тут же дал себе слово при первой же возможности переодеть жену во что-то более нейтральное. Затем Елизавета Матвеевна пригласила всех за стол. Во время обеда она, посокрушавшись немного об отсутствии твердой мужской руки, быстро уговорила Клочкова заняться делами в имении хотя бы до тех пор, пока не найдется новый управляющий. Как-то незаметно пробежали две недели. Юрий Андреевич полностью вжился в роль управляющего и целыми днями носился по окрестным полям, деревням и селам, решая многочисленные проблемы крестьянских общин. Ему удалось убедить графиню вложить деньги в акционерное общество «Фризер & Ко», занимающегося выпуском первых отечественных автомобилей, а также в русско-балтийский вагонный завод. Егор тем временем под руководством молодых графинь осваивал тонкости этикета. Лена постоянно присутствовала на занятиях, ревностно следя за тем, чтобы уроки не переросли в нечто большее. Сама же она не проявляла ко всем этим премудростям ровным счетом никакого интереса, вероятно, рассудив, что сержанту ГБ не к лицу подобные реверансы. Вскоре такой образ жизни наскучил Егору, и он, улучив момент, перехватил вечно занятого Клочкова. «Юрий Андреевич, время идет, нужно же что-то решать, ты прав, Егорушка, времени совсем нет, мне к агроному сейчас надо, да еще и в банк хотелось бы успеть, посему давай без прелюдий. Че ты там решать собрался, как это что, совсем забегался, старче, Егор, ну, надо думать, как нам дальше быть, или ты тут решил остаться, вот ты о чем, это не на 5 минут разговор, поэтому давай все вечером. Вы с Ленкой вообще что решили? Да ничего мы не решили. Вот с тобой хотел обсудить. Приеду, обсудим. Бывай». Вечером они уединились в паре километров от имения, на берегу небольшого пруда, в котором графиня когда-то пыталась разводить рыбу. Оглядевшись и убедившись в отсутствии посторонних ушей, Юрий Андреевич закурил и смерил Егора с Леной внимательным, но слегка ироничным взглядом. «Заскучали, голуби мои сизокрылые? Тяготит вас патриархальный уклад деревни русской. Вам свершений глобальных да подвигов ратных подавай, да какие подвиги, Юра, о чем ты? Просто ты при деле, а я тут ерундой маюсь, реально скучно так жить. Дальше-то что, так а вам кто мешает делом-то заняться, тут работы. А какой смысл в этом фермерстве? Даже если и пойдет бизнес, то потом все равно национализируют, раскулачат и хорошо, если не шлепнут. Ну а, скорее всего, или те, или другие в армию забреют, а там, да и не мое это, я дитя бетона и асфальта. А ты, подружка, чё скажешь? Я считаю, что мы должны примкнуть к товарищам и помочь им в классовой борьбе, но если вы решите как-то иначе, то я как Егор, только не в эмиграцию. Ну этого следовало ожидать. А ты, Елена Прекрасная, риска не боишься? Вот схватят тебя жандармы, не дай бог, конечно, посадят в сырой каземат, допрашивать станут да при этом бить больно. А если ребеночка потеряешь, не приведи Господь. Старик истово перекрестился. Тогда что? Лена молчала. А даже если и нет, то лет 5 каторги он точно не перенесет. Да и ты тоже. Пойми правильно, я не пугаю вовсе, а просто хочу напомнить, что сейчас ты не только за себя отвечаешь. Поэтому давай сразу договоримся, что ты никуда не лезешь, а спокойно рожаешь и воспитываешь. Ну а как подрастет немного, тогда уж сама смотри. Вы извините, что я тут за вас сейчас решаю, но не чужие вы мне, да и во всем мире теперь, получается, нет никого ближе. Да какие могут быть извинения, Юрий Андреевич? Тут я с тобой согласен, поддержал старика Егор. Вот и славненько. Договорились, подружка? Лена молча кивнула. Теперь что касается дальнейших планов. Как всегда, есть несколько вариантов, предлагаю обсудить последовательно. Первый – это нафарцевать по-быстрому сколько удастся и, не дожидаясь большого кипиша, рвануть в сытую и спокойную страну, ну а там уже развернуться легально. Сделать это, в общем-то, несложно, народ здесь в основном доверчивый, любая афера на ура пройдет. Тут вообще раздолье, считай поле непаханное, в банках ни тебе камер, ни датчиков каких мудреных, инкассаторы не особо пуганные, да и против нашей с тобой подготовки не потянут. Знаю тебя, чистодело, сработаем без мокрого раз несколько, но по-крупному, и отскочим. А когда людишки отсюда толпами ломанутся, знай только встречай их на той стороне. Нет, Юра, твердо сказал Егор. «Ну его нахрен такой вариант, не буду я этим заниматься, да и уезжать тоже не горю желанием. Может, конечно, жизнь потом и заставит, но сейчас не хочу. Давай следующий варик, этот точно нет». «Хозяин, барин», покладисто согласился Клочков. «Тогда твой вариант, найти Кобу, закорешиться с ним и попытаться уберечь страну от лишней крови. Это мы уже обсуждали вроде, шансы хиленькие. Даже если уцелеем в мясорубке Первой мировой и гражданской, то, боюсь, все равно вряд ли на что-то сможем повлиять кардинально. Это понятно все, но ты ведь уже наверняка все продумал и самое интересное оставил на десерт. Ай, какой ты хитрый стал да проницательный», — похвалил старик. «Так не первый день уже знакомы. Давай колись, чем мы теперь, за царя и отечество?» «В основном за отечество, а насчет царя, там видно будет. Ну не томи уже, Юра. Так тут все просто. Приходим к императору российскому, самодержцу, и говорим: так, мол, и так, царь-батюшка, кранты твоей монархии скоро, у тебя уже 5 тузов на мизере, да еще 2 в прикупе. Так что или давай менять всю схему к чертям собачьим, или всех вас быстренько рассчитают на первый и второй. Думаешь, согласится? Это ж всю страну надо на уши поставить, а ее скоро и без нас с тобой поставит. И не на уши, а в гораздо более интересную позицию, да еще и зафиксируют в ней лет эдак на 10. Но если все же откажется, тогда остается один замечательный грузин, который, правда, пока еще не начал заниматься национальным вопросом. Мне кажется, Юрий Андреевич, что ваши шутки про товарища Сталина неуместны», — твердо сказала Лена. «Все претензии к Владимиру Ильичу», — развел руками старик, а потом улыбнулся широко и открыто. «Обещаю, что когда вас познакомлю, то так ему и скажу. Мол, хреново вы шутите, товарищ Ленин, немного ли на себя берете, Юрий Андреевич?» — поджала губы Лена, явно настроившись обидеться. Была у нее такая манера. «Брейк, ничья», — вынес вердикт Егор и сменил тему. «Так ты что, собираешься в Зимний дворец проникнуть? Тогда уж скорее в Александровский, что в Царском селе», — поправил его Клочков и добавил. «Но нет, тамошние вертухаи тоже свой хлеб не зря едят, есть варианты попроще, но это уже детали, по ходу разберемся. Меня все-таки тревожит, как бы хуже не вышло. Сталин сумел мобилизовать все силы и подготовил страну к той страшной войне, а эти так смогут? Иосиф Виссарионович сможет. Если один раз удалось страну из руин поднять, то в этот раз еще лучше должно получиться. У него ведь будет плюсом 20 миллионов рабочих рук, да и времени лет на 10 больше. Ну это, конечно, все очень приблизительно и весьма условно. Так, я что-то совсем с тобой запутался. Кто рулить-то будет, царь или Сталин? Да тут как карты ляжет. Если сравнивать личности, то выбор, по-моему, очевиден. Но здесь не все так просто. Ох, темнишь ты что-то, граф. Даже не пытаюсь. Просто я ж не Арацина и не могу заглядывать в будущее. Глава 3. Санкт-Петербург. К известию об их скором отъезде Елизавета Матвеевна отнеслась с пониманием и легкой грустью. Она все же успела к ним немного привыкнуть, да и кипучая деятельность Юрия Андреевича на посту управляющего не осталась незамеченной. Графиня чуть ли не насильно всунула им 500 рублей, хотя Клочков отказывался до последнего. Дорога в Петербург заняла почти 3 дня. Допотопный паровоз разгонялся максимум километров до 40 в час, но чаще полз гораздо медленнее. Теперь они ничем не выделялись среди окружающих. Одеты были весьма прилично, багажа с собой везли немного. Как заметил Егор, такие пассажиры составляли большинство, по крайней мере, в их вагоне первого класса. Юрий Андреевич ненадолго оставил супругов перед самой посадкой и немного потолкался в толпе на перроне. Вернулся он весьма довольный, и теперь Егор был на 100% уверен, что после этой прогулки кто-то из пассажиров чего-то недосчитался. По прибытии они наскоро перекусили в каком-то ресторанчике и озаботились жильем. Так как документов не было, в гостинице решили не соваться. Потолкавшись на местном рынке, свели знакомство с каким-то пронырливым типом, и он помог им снять комнату в одном из домов неподалеку. Это жилье, конечно, не было пределом мечтаний, но документов здесь не требовали, ограничившись предоплатой за неделю вперед. Лена, уставшая с дороги, сразу же завалилась на кровать, а Юра выложил на стол пару бумажников и массивные, скорее всего, золотые часы на длинной цепочке. «Сколько уже обещаю себе, что в последний раз, и все как-то не получается. Пальцы давно не те, ни гибкости, ни чувствительности. Возраст, раздосадованно поделился Юрий Андреевич и мечтательно причмокнул. Вот у Юли ручки были что надо. Скучаешь за ней? Улыбнулся Егор. А ты? Оглянулся Юрий Андреевич на Лену. А что я? Егор тоже непроизвольно взглянул на задремавшую жену, и старик закатился в беззвучном хохоте. Ладно, Егорушка, давай прикинем, что мы имеем. Клочков распотрошил бумажники и выгреб наличность. Не густо, конечно, но на какое-то время хватит. Осторожный стук прервал их разговор. Юрий Андреевич, находившийся ближе к двери, отпер ее и сразу же попятился назад. В комнату вошли двое. По их недоброжелательным лицам сразу было понятно, что это не соседи за солью зашли, а пистолеты в руках окончательно опровергали это предположение. Егор снова непроизвольно взглянул на Лену. «Ну, двигай, мухомор, чё замер?» Идущий впереди ткнул Юрия Андреевича пистолетом в живот и тут же лишился своего оружия, а, получив короткий тычок в горло, захрипел и вовсе перестал интересоваться дальнейшими событиями. Клочков резко взмахнул ногой, и пистолет второго гостя громко, со стуком, покатился куда-то по полу. «Я все, твой выход, Егорушка», старик сделал пару шагов назад и уселся на табурет, разглядывая новый ствол. «Так неинтересно», пробормотал Егор, вставая. Ему хватило нескольких ударов, и незваные гости распластались на полу. Он буром пер, по беспределу, а опосля «а мы летело», продекламировал Клочков. «Классно получилось, сам придумал, ага, только что», с гордостью подтвердил Юрий Андреевич. «Да ты еще и стихоплет», — усмехнулся Егор. «Какие еще таланты дремлют под твоим суровым обличием?» «Да все вроде. В молодости стихи писал немного, потом почитаю тебе что-нибудь из раннего». Старик наклонился над зашевелившимся гостем и быстро охлопал того по карманам. Улов был небогатым. «Может, не стоит из раннего-то?» — нерешительно сказал Егор. «Сам ведь знаешь, художника любой обидит». «Нет уж, ты сам напросился, и попробуй мне только обойтись без восторженных оваций и аплодисментов. Я лесть разную страсть как люблю, особенно неприкрытую». Егор вздохнул, смиряясь с неизбежным. «Вот ты мне скажи, мил человек, с каких дел это я мухомор?» Клочков похлопал гостя по щекам, а потом пошатал нижнюю челюсть. Тот жалобно заскулил. «Сломано», констатировал Юрий Андреевич. «Ну и ладно, наверняка они собеседники скучные и неинтересные. Небось позарились на имущество такого импозантного и благообразного господина, как я. Буди свою Елену прекрасную, в путь дорогу пора. Негостеприимный дом какой-то, поехали отсюда». Они наняли извозчика, и Клочков распорядился вести их в Стрельну. По дороге Юрий Андреевич купил два роскошных букета, один из которых тут же подарил Лене. Добравшись, они без труда разыскали большую двухэтажную виллу Матильды Феликсовны Кшесинской, которая соседствовала с роскошным Константиновским дворцом. Клочков, легко спрыгнув на землю, не спеша направился к воротам виллы Примы Мариинского театра и через вышедшего привратника передал этот шикарный букет, вероятно, как знак признания таланта известной балерины. Привратник, очевидно, настолько привык к подобным проявлениям внимания со стороны поклонников, что, не задавая лишних вопросов, вежливо кивнул, принимая букет. А вот у проезжавшего мимо конного патруля полиции вид стареющего ловеласа вызвал небрежные ироничные ухмылки. Им посчастливилось снять на неделю один этаж в небольшой даче в этом же районе, но довольно далеко от виллы Кшесинской, поэтому поздно вечером Егор с Юрием Андреевичем долго шли пешком, пару раз избегая встречи с такими же конными патрулями. Участок балерины занимал, наверное, несколько гектаров, поэтому им не составило особого труда, перемахнув через забор, укрыться в огромном саду. Быстро переодевшись в свой камуфляж, оба растворились на фоне растительности и приготовились ждать. На случай появления сторожевых собак Юрий Андреевич щедро обработал вещи обоих все из того же яркого баллончика с китайскими иероглифами. Они настроились на длительное ожидание и даже прихватили с собой оставшиеся безвкусные, но такие питательные пакеты из неизвестной им реальности, но сегодня удача была на их стороне. Прошло не более двух часов скучного ожидания, как роскошный крытый экипаж проехал в предупредительно распахнутые ворота. В нем явно был не очередной поклонник. Как объяснил Юрий Андреевич, эта светская львица ухитрялась крутить романы сразу с тремя великими князьями, да и, судя по всему, даже сам император в молодости не остался равнодушен к чарам Матильды. Им было по большому счету все равно, кто именно из великих князей наведается к ней в гости, поэтому Егор с Клочковым, обменявшись сигналами, приблизились, насколько было возможно, и сумели все-таки рассмотреть визитера. Егор, конечно же, не смог бы понять, кто именно из великих князей перед ним, но несомненное сходство с императором Николаем II было налицо. Юрий Андреевич, похоже, пришел к такому же выводу, так как, дождавшись, пока поздний гость скроется в помещении, подал Егору сигнал начинать. К удивлению Старлея, рассчитывавшего увидеть большой конвой, охраняли великого князя всего двое верховых, которые к этому времени уже спешились и о чем-то разговаривали с привратником. Кучер тоже крутился неподалеку, осматривая экипаж. Клочков с Егором сблизились с целями, обойдя их с двух сторон. Никто из охраны не смог адекватно отреагировать на внезапную угрозу. Первыми вырубили конвой, а затем и кучера с привратником. Юрий Андреевич ловко и быстро связал всем руки и ноги заранее нарезанными кусками веревки. Потом он осмотрел ближайшие строения, а Егор, поднатужившись, перетащил тела в сторожку, подперев дверь удачно подвернувшейся под руки лопатой. Отсутствие окон исключало возможность побега из импровизированного узилища. Вошли в дом, по привычке прикрывая друг друга, хотя рассчитывать на вооруженное сопротивление вряд ли приходилось. Здание освещалось электричеством, что вызывало даже большее удивление, чем роскошная мебель и дорогая отделка интерьеров. Женщину в белом передничке, так неудачно вышедшую навстречу, Юрий Андреевич успокоил с максимальной деликатностью, а связав, даже не поленился удостовериться, что путы не передавит кровеносные сосуды. Со второй служанкой обошлись так же. Из-за закрытых двустворчатых дверей гостиной доносилась музыка и негромкие голоса. Разделившись, Егор с Юрием Андреевичем быстро осмотрели весь дом, но, похоже, кроме устроившихся в гостиной людей, здесь больше никого не было. Они распахнули двери и вошли в ярко освещенную комнату. Увиденный ранее во дворе человек в военном мундире ужинал вместе с черноволосой девицей лет 30. Древний патефон старательно придавал позднему приему пищи атмосферу праздника. Не обращая на удивленные взгляды никакого внимания, Юрий Андреевич молча подошел к патефону и аккуратно поднял изогнутую металлическую трубку с иглой. В комнате воцарилась тишина. Ее нарушил негромкий и уверенный голос Клочкова. «Сергей Михайлович, если не ошибаюсь, что вы себе позволяете? Кто вы такие? Черт возьми, я вам сейчас все объясню. Нам предстоит очень долгий разговор, ваше императорское высочество». В голосе Юрия Андреевича прозвучала явная насмешка. «Егор, проводи госпожу балерину в соседнюю комнату. Нам предстоит мужской разговор. Только смотри, не влюбись там. Учти, я тебя Ленке мигом сдам, еще и приукрашу сверх всякой меры. Пойдемте, сударыня», — учтиво предложил Егор. «Вам нечего опасаться». Прима горделиво вздернула свой острый носик и встала, одарив его презрительным взглядом. Потом молча прошла мимо, сверкая блеском драгоценных камней на шее. «За дорогой присматривай», — напомнил старик, усаживаясь на свободный стул. Пометуя последнее напутствие Клочкова, Егор провел балерину в комнату, из окон которой хорошо просматривалась улица. Внизу было тихо и пустынно. Женщина уселась в кресло и впервые с интересом взглянула на него. Егор постарался ответить ей спокойным безразличным взглядом. «Вы не храбрец, скорее безумец», — наконец вынесла она свой вердикт. Егор пожал плечами и промолчал. «Мне искренне жаль вас. Вы так молоды, и у вас могло быть блестящее будущее. Давайте я угадаю, госпожа балерина, сейчас вы из жалости к моей несчастной судьбе предложите мне много денег, а потом из беспокойства о моем будущем пообещаете протекцию в получении генеральского чина». «Я не сильно ошибся», — она улыбнулась. «Вы ведь не примитивные грабители. Это как-то связано с политикой, более чем. Позвольте теперь я угадаю. Вы агент иностранной разведки?» «Увы, сударыня, нет». За окном послышался стук копыт, и Егор выглянул наружу. Знакомый уже полицейский конный патруль проехал мимо. «Кто такая Ленка? Ваша супруга? Или просто подружка?» Балерина взглянула на него с явным кокетством. Егор вздохнул. «Конечно, кто бы сомневался. Матильда, это совсем не обязательно. Сейчас высокие договаривающиеся стороны придут к единому мнению, и вы продолжите свой ужин». «Хам», — заключила она. «Когда вас повесит, я даже не всплакну». «Договорились. Взамен обещаю не ходить на ваши выступления». Из гостиной раздался какой-то тихий шум, а затем звон разбитой посуды. Матильда встрепенулась, но Егор поспешил ее успокоить. «Это, скорее всего, вашего друга ввела в заблуждение внешность моего спутника. Можете не беспокоиться, все живы и здоровы. Вы в этом уверены?» «Более чем. Скажите, Егор, а какая сумма была бы для вас приемлема? Вы все-таки хотите дать мне денег, а это возможно? Егор задумался. До сих пор ему как-то взяток не предлагали, да и предложи ему кто ранее, он бы без раздумий отказался. Но сейчас старший лейтенант вспомнил данное жене обещание решить что-то с семейным очагом, личный зарок переодеть ее в новую одежду, потом счастливый взгляд Лены, когда она получила от Юры роскошный букет, да и постоянно висеть на шее у Клочкова обузой уже порядком надоело. Тем более, что делать все равно ничего не придется. Да и в сложившейся ситуации, когда непонятно, чем закончится у Юры разговор, лишняя копеечка не помешает. Возможно. Почему бы и нет, равнодушно сказал Егор. Так все-таки, о какой сумме мы говорим? Без разницы. Это не имеет особого значения. Сколько не жалко. 10 000 вас устроит, лишь бы это вас устроило. Меня, вполне. Подождите здесь. Увы, я не могу оставить такую очаровательную женщину без мужского внимания даже на мгновение. Она на секунду задумалась, но потом, видимо, что-то вспомнила и встала. Пойдемте со мной. Матильда вышла в соседнюю комнату и, выдвинув ящик какого-то комода, достала несколько пачек банкнот. Вот, она протянула деньги. Здесь вся сумма. А теперь забирайте своего приятеля и уходите. Можете даже убить его, мне все равно. Полиция вас не станет искать. Мы так не договаривались. Я ведь не наемный убийца. Вы хотели дать мне деньги, я пошел вам навстречу. Могу пообещать, что эти средства пойдут на богоугодное дело. Например, спасут кого-то от голодной смерти или помогут молодой семье, у которой нет сейчас даже рубля в кармане, встать на ноги и родить ребенка. Вы меня обманули. Вовсе нет. Я ведь ничего вам не обещал, сударыня. Соответственно, как я мог вас обмануть? Вы подлец, мерзавец. Позвольте не согласиться. Обещаю, вы пожалеете. Матильда, в данной ситуации несколько опрометчиво угрожать, не находите? Она взяла себя в руки, но глаза по-прежнему сверкали яростью. Пойдемте обратно, сударыня, предложил Егор. Балерина метнула на него гневный взгляд, но все же подчинилась. Зайдя в комнату, уселась на прежнее место и принялась хранить гордое молчание, а Егора стали мучить угрызения совести. Прошло часа два, прежде чем в дверь осторожно заглянул Юрий Андреевич. «Не помешал? Уймись, старче, вообще не смешно. Вы закончили?» «Да, великий князь переодевается. Случайно икрой мундир заляпал. Че решили? Он готов сотрудничать? Во дворец сейчас поедем, к императору. Сергей Михайлович уже позвонил, и нас там ждут, несмотря на поздний час. Матильда Феликсовна, прошу вас составить нам компанию. А разве я могу отказаться?» Она уже слегка поостыла и перестала метать свои взгляды молнии. «Нет, дело государственной важности. Хорошо, я поеду с вами». При этих словах балерина так зыркнула на Егора, что он сразу понял. «Обязательно нажалуется». Тут Матильда Феликсовна пожертвовала 10 000 на благое дело, поставил он в известность компаньона. «Ну а я пообещал, прослежу, чтобы деньги на благотворительность пошли. Дело нужное», – рассеянно сказал Клочков, откровенно разглядывая балерину. В комнату вошел Сергей Михайлович, одетый в обычный штатский костюм, и, слегка запинаясь, произнес: «Я готов, господа». На лице великого князя не было видно никаких следов насилия, но, едва взглянув на него, становилось понятно, этот человек сломлен. Спокойный, даже несколько меланхоличный вид его создавал впечатление, будто великий князь пребывал в постоянной задумчивости. Вот только дрожание губ и нервное подергивание пальцев слегка портило картину. Они вчетвером спустились во двор, и Егор освободил кучера. Потом сбегал вглубь сада и принес мешок с вещами. Как бы ни сложилась судьба попаданцев, сюда они больше не вернутся. Пока кучер приходил в себя и разминал затекшие руки, а великий князь с балериной занимали места в экипаже, Егор вернулся в сторожку. Связанные пленники уже давно очнулись и невнятным мычанием пытались воззвать к милосердию. Пойдя им навстречу, он разрезал путы на руках одного из них, надеясь, что со временем тот сможет освободить остальных. В царское село, где располагалась резиденция императора, они добирались около часа. Их экипаж дважды останавливали, но, осветив фонарем лица пассажиров, тут же пропускали. Карету никто не обыскивал, да и личного досмотра почему-то не было. Егору не удалось толком рассмотреть Александровский дворец. В памяти отложилось только большое, вытянутое в длину двухэтажное здание да огромное, в два ряда, колоннада. Внутреннее убранство было выполнено в классическом стиле и понравилось Егору своим строгим великолепием и лаконичностью, возможно, от того, что он подсознательно настроился на какую-то пышную помпезность с обилием роскошного декора, массивной лепнины и вездесущей позолоты. Хотя позолоты и здесь хватало. Длинные анфилады парадных залов с величественными колоннами по обеим сторонам широких проходов, надраенный до зеркального блеска паркет под ногами, золоченая мебель, мраморные камины, зеркала и длинная вереница огромных портретов на стенах – все это слилось в единую смазанную картину и почему-то совсем не запомнилось. Судя по всему, великий князь Сергей Михайлович был здесь частым гостем, потому как он уверенно вел своих спутников, прекрасно ориентируясь в бесконечных залах и широченных коридорах. Царь встретил их в библиотеке. По крайней мере, высокие шкафы из красного дерева, расставленные у стен, были заполнены книгами. При появлении посетителей Николай II отложил старинные фолианты и встал из-за небольшого круглого стола, одиноко стоящего в центре довольно просторной комнаты. Невысокого роста, в мундире с погонами, но безо всяких орденов, он ничем не отличался от ранее виденных Егором изображений последнего русского императора. Николай II удивленно окинул взглядом их камуфляж, слегка улыбнулся Матильде и только потом взглянул на великого князя. «К чему такая срочность, Сергей Михайлович? Что-то случилось, ваше императорское величество?» Голос великого князя сорвался. «Я прибыл, чтобы просить вас принять этих людей. Это вопрос жизни и смерти. Может, вы все же для начала представите мне своих спутников?» Усмехнулся император. «Их внешний вид уже вызывает интерес. Прошу простить меня, ваше императорское величество, но я не знаю этих людей», чуть ли не простонал Сергей Михайлович. «Но вы тем не менее привели их сюда». Внешне Николай никак не выразил охвативших его эмоций, хотя любой другой на его месте наверняка бы напрягся и задергался. «Они не оставили мне выбора. Да кто угодно на моем месте поступил бы точно так же. Надеюсь, ты простишь меня, Ники». В голосе этого высокого и сильного человека зазвучали истерические нотки. «Мы еще вернемся к этому вопросу. Так какова цель вашего визита, господа, ваше императорское величество? Мы хотели бы просить о приватной аудиенции, так как сведения, которые мы готовы сообщить, очень важны, и, скорее всего, вы сами пожелаете обеспечить максимально возможный уровень секретности». Тон Юрия Андреевича не оставлял сомнений в значимости миссии. «Признаться, вы меня окончательно заинтриговали, видно было, что царь колебался. Вам не нас стоит опасаться, Николай Александрович». Клочков взглянул на Егора. «Документы». Егор достал из кармана три паспорта и, сделав несколько шагов навстречу императору, протянул их ему. В памяти сразу же всплыла фраза: «Как челобитную царю подаешь». Но Николай II не стал, подобно Ивану Грозному, рвать их на мелкие кусочки, а принял вполне благосклонно, но тут же уперся взглядом в обложку с двуглавым орлом. Потом он медленно открыл один из них и снова замер. Дальше первой страницы царь не продвинулся. «Сергей Михайлович, вы свободны», — сказал император, не отрывая взгляда от паспорта. «Матильда Феликсовна, рад был нашей встрече». Прима-балерина была явно недовольна оказанным ей вниманием, но промолчала. Великий князь также молча склонил голову. Император быстро пролистал остальные документы и, дождавшись, когда они останутся наедине, кивнул на стол. «Прошу садиться, господа». Они расположились за столом, а Николай II отошел к окну и, опершись спиной о подоконник, тихо спросил: «Российской империи больше нет?» «Нет», подтвердил Юрий Андреевич. «Как это произошло?» «Было несколько революций, вас заставили написать отречение, а потом и вовсе расстреляли». «Когда?» также тихо спросил император. «Ваше императорское величество, позвольте мне не отвечать на этот вопрос. Пожалуй, вы правы. Кто это сделает?» «Ну, имен исполнителей вы вам не скажем, кто ж их помнит, кроме, быть может, историков, занимающихся данным периодом. Да это и не важно вовсе. Не будет их, появятся другие. Да, мы обречены», с каким-то фатализмом подтвердил Николай II. «Николай Александрович, мы готовы предложить вам свою помощь, но все будет зависеть в первую очередь от ваших действий, твердых и решительных действий. Без вашего участия мы ничего не сможем изменить. Разве возможно изменить то, что предначертано нам судьбой? Не зря ведь сказано: влекла же их к тому концу судьба, которой они были достойны, и она навела забвение о случившемся, дабы они восполнили наказание, не достававшие к их мучениям. На что Клочков тут же возразил: «Но там также сказано, не бойся, я с тобой, не страшись, потому что я, ваш Бог, я поддержу тебя своей победоносной правой рукой, будь сильным и храбрым, не бойтесь и не ужасайтесь из-за них, потому что Господь, Бог ваш, идет с вами, он никогда не оставит вас и не покинет вас». Император молчал, и Юрий Андреевич продолжил: «А разве наше появление здесь, это не знак свыше? Господь дает вам возможность сохранить не только свою жизнь, но и жизни миллионов своих подданных. Значит, пришло время стать сильным и храбрым». «Сильным и храбрым», — еле слышно повторил император. «Именно так, ваше величество», — подтвердил Клочков. «Пришло время решительных действий. Мы считаем, что еще есть вполне реальный шанс все изменить. Мне нужно подумать», — повторил Николай II, глядя куда-то в сторону. «Конечно, Николай Александрович, мы понимаем, что все это очень неожиданно и требует самого тщательного осмысления. Я предлагаю позвать сюда императрицу, в конце концов, речь идет и о ее судьбе, и о судьбе ваших детей. Мы расскажем вам вкратце, что будет дальше, и предложим свое решение проблемы. Оно может показаться вам несколько радикальным, но мы уверены, что любые другие действия будут лишь полумерами и только отсрочат печальный итог. Вы полагаете, что шанс все-таки есть? Скорее всего, да. В любом случае вы ничего не теряете. Мы готовы помочь, но хотелось бы получить определенную свободу действий, иначе мы умываем руки. Вы забываетесь, сударь. Вы сейчас ставите мне ультиматум. Император посмотрел на него удивленно и даже с каким-то укором. Это не ультиматум, государь. Просто по-другому невозможно. На кону судьба империи. Вы ведете себя очень вызывающе. Император опять пролистал паспорта. Григорий Романович, я бы даже сказал, дерзко. Прошу прощения, ваше императорское величество, мне пришлось выправить паспорт на это имя. Я Клочков Юрий Андреевич, как оказалось, потомок графского рода Беловых из Сызранского уезда. Остальные документы тоже подделка? Быстро спросил император, и в его голосе явственно прозвучала надежда на то, что это все не более чем розыгрыш, ловкая мистификация какого-нибудь шутника из ближайшего окружения. «Они все подлинные», — подал голос Егор. «Просто обстоятельства сложились таким образом, что Юрию Андреевичу пришлось сменить имя. И чтобы развеять сомнения в правдивости наших слов, посмотрите, пожалуйста, эти деньги. Сейчас во всем мире нет таких средств защиты банкнот». Он вынул из бумажника остатки наличности и отобрал по одной купюре разного достоинства, но император продолжал неподвижно стоять у окна, и Егор положил деньги на середину стола. «У меня нет сомнений в правдивости ваших слов, господа. К тому же ваша речь, да и отсутствие почтения к императору говорит само за себя», он позволил себе легкую улыбку. «Ваше императорское величество, прошу нас простить, если мы случайно нарушили протокол и наше поведение могло показаться вам оскорбительным, но мы никогда ранее не имели чести разговаривать с представителями царствующих династий». Егор постарался всем своим видом изобразить раскаяние, на что император снова улыбнулся. Николай II подошел к столу, взял банкноты, повертел их в руках, рассматривая, а затем позвонил в стоящий на столе большой латунный колокольчик. Через несколько секунд на пороге возник молодой офицер в явно парадном мундире с эполетами и аксельбантами. «Попросите сюда ее императорское величество». «Слушаюсь», офицер скрылся за дверью, а император уселся за стол. Тогда Егор достал свой смартфон, разблокировал его и положил перед императором. «Это телефон, ваше императорское величество». Помимо всего прочего, Николай Александрович взял его в руки, с интересом взглянул на экран с фотографией Лены в свадебном платье, но вскоре телефон погас, и император положил гаджет на стол. «У вас, господа, уже есть какой-то план действий?» «Конечно, Николай Александрович, иначе мы не стали бы отнимать ваше время». «Хорошо», было заметно, что император уже успокоился и, возможно, даже принял какое-то решение. «Давайте дождемся ее императорское величество и все вместе послушаем ваш рассказ». Императрицей оказалась стройная женщина лет 30 со строгим, можно даже сказать, холодным взглядом, одетая в очень красивое белое платье. Стоило ей войти, как в свете огромной люстры заискрились сразу несколько украшений. Кольца, серьги и пара браслетов на руках, на шее ее красовалась длинная нитка жемчуга, а в волосах поблескивала драгоценными камнями какая-то заколка. Мужчины встали, приветствуя императрицу, а она, подойдя к ним, удивленно спросила: «Ваше императорское величество, вы хотели меня видеть?» «Да, разрешите представить вам наших гостей, Юрий Андреевич Клочков, Егор Николаевич Иванов. Вы сейчас, несомненно, удивитесь, но эти люди прибыли к нам из дней грядущих, чтобы предупредить о надвигающейся катастрофе. Вы шутите?» «К сожалению, нет. Мы позвали вас, Александра Федоровна, чтобы вместе услышать о тех испытаниях, которые выпали на нашу долю. Присядьте, это займет какое-то время. Господа, мы готовы вас выслушать. Если ее императорскому величеству будет угодно, то мы могли бы вести повествование на немецком или английском языке», — предложил Юрий Андреевич. «Благодарю вас, но мы ведь в России, и я все понимаю». Императрица недовольно покосилась на старика, словно тот упрекнул ее в незнании русского языка. «Как вам угодно, я не стану вдаваться в подробности, чтобы не отнимать у вас лишнее время, и расскажу в общих чертах, для понимания хронологии событий. Как вам известно, давно назревающее недовольство среди крестьян и рабочих уже выливается в многочисленные восстания. В армии и на флоте происходят различные волнения и даже мятежи. В конце этого года будет массовая забастовка рабочих, которая вынудит вас принять их требования. Вы задействуете войска и подавите беспорядки, но этим лишь подогреете антимонархические настроения. От вас, государь, потребуют различных политических уступок, и вскоре будет создана Государственная Дума, новый законосовещательный орган, где будут преобладать оппозиционные настроения. Появятся многочисленные партии, и некоторые из них продолжат подстрекать рабочих к мятежам и восстаниям. Ваши уступки и начавшиеся реформы несколько отсрочат катастрофу, но не дадут желаемого эффекта и станут, как я уже говорил, лишь полумерой. Недовольство населения продолжит накапливаться, по-прежнему будут вспыхивать восстания и происходить террористические акты. А потом Россия окажется втянута в мировую войну, которая примет затяжной характер и обнажит все проблемы государства. Это вновь приведет к недовольству населения и к новой революции. Против вас начнут плести заговоры политики, представители крупного капитала, высокопоставленные чиновники и военные, даже члены вашей семьи. Вас принудят отречься от престола и создадут временное правительство, которое тоже будет сметено новой революцией, а потом вас всех расстреляют. «Всех», — подчеркнул старик. Глава 4. В комнате повисла гнетущая тишина. «О боже, Ники, это ужасно!» Казалось, императрица была готова разрыдаться. Она повернулась к мужу, ища у него поддержки, но Николай II молча смотрел куда-то в стол. «Господа, неужели ничего нельзя сделать?» Она умоляюще посмотрела на Юрия Андреевича. Тот спокойно ответил: «Ну почему же нельзя, Александра Федоровна? Для того мы сюда и прибыли. Только сами мы ничего не сможем сделать, ваша судьба в ваших руках.